Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Талантливый организатор подпольной работы, отважная разведчица и хладнокровный диверсант, герой Советского Союза Мария Борисовна Осипова. Все верно. До войны вы являлись членом Верховного суда Белоруссии. Как же вы решились остаться в оккупации? В Минске, где вас все знали. Я сознательно пошла на это. А что до известности, ну, немного изменила внешность и вперед. Но у вас же не было опыта подпольной работы. Ну почему? Нас, юристов, готовили к работе в оккупации. В мае 41-го прошла специальный курс подготовки. Немецкий язык знала прилично. Да, как оказалось потом, кроме меня, возглавить подполье было уже некому. Почти всех партийных руководителей арестовали в первые же дни оккупации. Неудивительно, что в вашей подпольной группе были исключительно студенты и преподаватели юридического института. Зато все проверенные люди. Мы и учились подпольному делу потихоньку. Сначала установили связь с одним партизанским отрядом, затем нам стали помогать и другие. Они давали задания, мы выполняли. Скажите, а как долго вы занимались со своими людьми, чтобы быть абсолютно уверенной, готовы ли они к первому заданию? На это ушло 3 месяца. В ноябре 41-го мы пустили под откос фашистский эшелон с танками и артиллерией. Но на следующий день минское гестапо провело массовые облавы. Так, впрочем, было после каждой нашей операции. И самое известное из них – ликвидация наместника Белоруссии Вильгельма Кубы. Мы разработали 4 плана по его устранению. Автомобильная катастрофа, отравление, взрыв в кинозале и взрыв в спальне наместника. Сработал как раз последний вариант. Верно ли, что и этот план был на грани провала? Точно. Осенью 43-го я должна была доставить бомбу к дому Кубы. Мина лежала в сумке, заваленная картошкой. Оставалось пройти всего 1 квартал, а тут наряд полиции. Они проверили документы, однако в центр города все равно не пропустили. Ну и как же вы выкрутились? Операция-то уже началась. Пришлось раскошелиться. Все удовольствие стоило 20 или 25 марок. Известно, что бомбу под кроватью Кубы установила его горничная. Но как вы уговорили ее на такой рискованный поступок? Я беседовала с ней несколько раз. Вначале она категорически отказывалась нам помогать. Считала меня провокатором. Время шло, а результата не было. Оставалась последняя решающая встреча. На которой... На которой я пообещала, что горничную и всю ее семью обязательно переправят в глубокий тыл. Для подтверждения моих слов в Минск прибыл командир одного из партизанских отрядов. Риск был огромный. Они познакомились, и все сомнения у горничной отпали. Неужели вы были так уверены в этой женщине? Совершенно. За 2 дня до начала операции мы встретились с ней еще раз. Я буквально на пальцах объясняла, как заряжать, устанавливать мину. Руки у нее тряслись, однако мину она взяла. Но в доме Кубы было много прислуги. Я не знаю, часовой механизм мины могли услышать, и в этом случае операция провалилась бы. А не было никакого часового механизма. Это была новая мина с электрохимическим замыкателем. Их изобрели прямо перед войной. Взрыв можно было отложить на несколько часов. Понимаю. В результате у вас было достаточно времени, чтобы незаметно уйти из города, так? Совершенно верно. Взрыв прогремел 22 сентября, около часа ночи. Мы уже были далеко, в партизанском отряде. Оттуда всех участников операции переправили в Москву. Да, так и завершилась моя подпольная работа. В родной Минск я вернулась только после войны. Мария Борисовна Осипова. Отважная разведчица, руководитель подпольной организации, почетный гражданин города-героя Минска. В 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.